Сидит пьяный мужик на скамейке и ругается матом. К нему подходит мент, милиционер. «Ты чего ругаешься?» «А ты сядь со мной рядом, еще не так заругаешься». Милиционер сел рядом, посидел минуты три. «Ну вот видишь, не ругаюсь». «А, скамейка-то покрашена! Ох, мать!» Звонит парень другу. «Слушай, я к тебе с двумя девушками приду. Одна моя, вторая тебе. Правда, она страшная. Ну, ничего, выпьешь, красавицей покажется. Ладно». Пришли они к нему. Открывает он дверь, увидел подружку. «Не, я столько не выпью». В автобусе мужчина обращается к мальчику. «Уступи место дяденьке с аквариумом». Мальчик уступает. «А где же аквариум?» Мужчина похлопывает себя по животу. 5 литров пива и 2 рыбы. Собрались трое алкашей выпить, а закусить нет ничего. Один говорит: «Пошли, у меня дома есть гидроколбаса. Согласны?» «Согласны». Вот зашли, один выпил, говорит: «А закусить?» Хозяин открыл кран с водой и говорит, подавая второму нож: «Нарезай!» Мужик с большого бодуна, в переводе на обыкновенный язык, после большой выпивки, выходит утром на улицу, смотрит, мать честная, деревья стоят голые, травы нет, птички не поют, собаки не лают, кругом ни души. Вдруг видит, на углу стоит другой мужик, пьет из горлышка, подходит к нему: «Как вы можете пить, когда вокруг ничего нет?» «Так зима ведь!» Мужик мучается с похмелья, нужно выпить, а ничего нет, душа горит. Ну и решил он ускоренным методом изготовить брагу. Съел дрожжей, полпачки сахара, выпил чайник воды и прижался животом к батарее. Через некоторое время жена слышит, что на кухне что-то бабахнуло. «Вась, что там у тебя, крышку сорвало?» «Не, Маш, дно пробило!» В отрезвителе раздается звонок. Пьяный голос спрашивает: «Иванов сегодня к вам поступал?» «Петр Иванович?» «Он самый». Дежурный листает журнал. «Странно, знаете, его сегодня нет». «И не будет. Я сегодня дома бухаю».